Глава 13. Реформам быть. Эх, хорошо, сладко потянувшись, произнес Мономах и вдохнул морозный воздух. Переглянулся с Михаилом и пошел с высокого каменного крыльца. Тот последовал за ним, быстро нагнал и пошел вровень. Князь прибыл с малой дружиной прошлым вечером, когда уже стемнело. За какой такой надобностью, пока непонятно. Романов не спешил с расспросами, а тот не торопился с объяснениями. Вот и играли роли: один гостя, другой радушного хозяина. Правда, Михаил и не подумал забывать о своей подруге паранойе. Борис разводил руками, мол, знать не знаю, что за напасть. Вроде не было тревожных вестей. Мономах гостил у своего младшего брата в Переяславле. А потом ни с того ни с сего вдруг прибыл в Пограничный. Кроется ли что за этим или нет, категорически непонятно. Поэтому было принято решение держать дружину в готовности. На всякий непредвиденный. А то мало ли... Подступится кто к стенам, а внутри Мономах с сотней умелых воев. Вскроет еще ненароком город изнутри. «А ведь я решил у себя двор также вымостить», — топнув ногой, указывая на тротуарную плитку, произнес князь. «Только у моих горе-мастеров все в кривь да в кось». «Так отчего же не прислал? Глядишь, подучились бы», — предложил Михаил. «Не все же к тебе за наукой бегать», — отмахнулся Владимир. «Поди порой достанет и просто взглянуть на какую идею, а там уж и повторить». «То решать тебе, князь». «Вот я и решил». «Ничего, помучаются да научатся. Такая наука, поди куда лучше, до рук дойдет. А уж если за нерадивость спросить, так и вовсе ладно получится». За разговорами они пересекли двор и вышли на улицу Детинца. Здесь снег никто не очищал, поэтому он тут же захрустел под ногами. Шли не по дороге, а держась тротуара. Незачем мешать движению. «Слышал я, ты прошлым летом измыслил какую-то машину, что теперь будешь возить уголь большими ладьями». «Баржами, князь». «Что за баржи такие?» «Плоскодонное вместительное судно, как раз под уголь, чтобы грузить как можно больше. Цепляется к ладье, и та тащит ее за собой. Людей потребно столько же, а то и меньше, потому как мулы трудятся. А увезти получится куда больше». «А чего мулы?» «Так я именно их стараюсь использовать в машинах. Он ведь и сильнее, и выносливее лошади будет». «Зато потомство не дает». «Это так. Но здоровьем крепче, живет дольше, к корму неприхотлив. Недаром он у ромеев стоит дороже лошади». «Что же, то тебе виднее». «Вот будущим летом отправлю первые караваны и погляжу, насколько ладно получается». «Уголь – дело доброе. Мои каменщики нарадоваться на твой цемент не могут. Только жалятся, что мало получается из-за недостатка угля. Еще кузнецы поговаривают о том, чтобы руду от тебя возить. Глядишь, твои эти баржи к месту выйдут. Помалу-то возить какой прок? А так-то уже все иначе получится». «Руду, из которой получается добрая сталь, торговать не стану», – покачав головой, возразил Михаил. «Что так?» «Для начала моя сталь лучше иных, а торгую я ею не намного дороже». «А далее?» «А далее рудник тот не столь богат, как хотелось бы. Мы в нескольких местах прокопали колодцы, невелик пласт выходит. Я потому из той руды железо-то и не варю, только сталь». «Стало быть, возьми, Боже, что нам не гоже», — хмыкнул князь. «Отчего же так-то, Владимир Всеволодович?» «Иная руда у меня куда богаче, чем луговая да болотная, которую пользуют повсюду на Руси. А потом, не вижу я особого проку в этой торговле рудой». «Что так?» «А сам посуди. Получит кузнец ту руду и станет работать с ней по старинке. Сколь при том уйдет шлаком в отвал?» «Знаю ведь, что новые горны класть и поддув иначе устраивать не желают. Дескать, прадедами заповедано, как делать, так поступать и стоит. Только на твоем дворе да у батюшки твоего по-новому и работают. Или скажешь, не так все?» Крыть Мономаху было нечем. Не приживалось новое. Для старых и признанных мастеров выгода была вовсе не очевидной. Ведь и там, и тут крица. В обоих случаях нужно отжимать шлак, прокаливать, ковать, ковать и ковать. А то, что машины так, баловство все это. На ту машину поди, тоже уйма железа уходит. А оно серебра стоит. Ростислав считает, что все дело в руде доброй. Мол, потому у тебя стали больше и получается. По выходу железа они равны. Качество стали, да, отличается. Так что пусть меньше слушает своих упрямых мастеров, которые новому учиться не хотят. Твои-то из-под палки, но ощутили разницу даже с луговой рудой. Ладно, о том. Решил все же оставить скользкую тему Мономах. В этот раз они вышли с улицы, на которой располагались подворья знатных горожан, и ступили на торговую площадь. Крытые ряды практически пустые. Будний день. Вот в субботу и в воскресенье здесь будет куда оживленней. По периметру разные лавки, из одной доносились призывы отведать пирогов с зайчатиной с пылу с жару. «Почем просишь за пироги-то, красавица?» – поинтересовался князь у разрумянившейся торговки. «Полкопейки». «Полкопейки?» – вздернул бровь Мономах. «Ну да, а чему ты дивишься?» – задорно произнесла молодуха. Князь в недоумении обернулся к Михаилу, а тот усмехнулся и полез в кошель. Извлек медную монету и выложил ее на прилавок перед ней. «Держи копейку, давай парочку». «Ага, это я живо». Открыла крышку утепленной деревянной катки и достала пару пирогов. Ни о каких салфетках речи, конечно, не шло. Да ну и пусть их. Романов не без удовольствия впился в горячий пирог, откусил и заработал челюстями. «Это что за монеты такие?» Когда они отошли чуть в сторону, поинтересовался князь, также отдавая должное лакомству. «Да надоело пользоваться всеми этими обрезками от арабских монет», – пожал плечами Михаил. «Посидел, подумал и решил отчеканить копейки, чтобы пользовать в пограничном. Они только тут хождение и имеют». «И к чему привязал?» «Так к куни и привязал. Она, получается, равна 16 копейкам». «Если покупать какой товар ценой меньше куны, то непременно за копейки. Зато с продавшего спрос строгий. Обменять копейки можно у мытаря по установленной цене и без потерь». Куна. Денежная единица на Руси в X-XI веках равнялась 2 граммам серебра. «А покажи-ка...» Михаил без затей достал из кошеля 5 монет, полкопейки, копейка, 2 копейки, 3 и 5. На одной стороне написан номинал цифрой, по низу прописью, по дуге град пограничный, на другой изображен Георгий Победоносец. Выполнено все настолько качественно, что даже рамейские монеты последних лет выглядели бледно. Да еще и гурт на ребре присутствует, что исключало возможность обрезания. Нарушение целостности монеты заметно сразу. «Ох, и затейник», — хмыкнул Владимир. «Балуюсь понемногу», – развел руками Михаил. «А что это за знак?» «Цифры арабские». «Отчего басурманские?» «Так они удобнее в счете». «Не держишься ты за заповеданное предками?» «Не вижу смысла держаться за то, что уже отжило свое. Поди иралам-то землю не пашем, как предки наши. За сахой ходим». «Что так? Предков не чтим?» «Ты говори, Михаил, да не заговаривайся. Не с ровней речи ведешь». «Прости, князь». «Недорого ли обходится такая чеканка?» Перевел разговор в другое русло Владимир. «Траты, конечно, есть, зато сразу на торге порядок определился. А то расплачивались кусками серебра, да меном пробавлялись. И ссоры на том нередко случались. Или вот поди купи один пирог. Придется брать сразу 4. И как их потом есть?» «Медь». «Поди знаешь, что нынче серебра на Русь идет не так много», – задумчиво произнес князь. «Знаю, конечно. Пограничный в первую голову торговый град. Но если думаешь серебро полностью медью заменить, добра из этого не выйдет. Только если как в Царьграде. Но это уже изрядное облегчение для княжеской казны». «Если как в Царьграде, то серебро станут прятать, а подать и платить медью». «Да не будет ничего такого». «Сразу указом закрепить, что медь – это только разменная монета, а все подати и сборы от куны и выше платить серебром. Думаю, трудностей не будет, если слабину сразу не давать». «А чего копейка-то? Так Георгий с копьем же?» «Хм, и впрямь. Я гляжу, мастер знатный делал те штампы. Я сам и делал. О как. Да ты у нас вообще на все руки мастер. Ну, на все, не на все, а кое-что умею, с довольной улыбкой ответил Михаил. В этот момент мимо них пронеслась ватага ребят, среди которых трое были явно степных кровей. Шестеро мальчишек с криками и гиканьем гнались за тремя девчонками, закидывая их снежками. Наконец те решили, что достаточно побегали от удальцов и зажались в углу между двумя лавками, прикрывшись руками отлетевших в них снежков. Затем беглянки были схвачены и с торжествующими воплями брошены в сугроб. Впрочем, измывались мальчики над ними недолго. Намылили так, что разгоряченные лица порозовели, а на щеках появился яркий румянец, добежать. И тут уж три рассерженные фурии погнались за своими обидчиками, пылая праведным гневом мщения. Кого-нибудь обязательно догонят, иначе и быть не может. В таких забавах играть в одни ворота неинтересно. «Много детей у тебя в пограничном», – кивая в сторону шумной ватаги, произнес князь. «Этой осенью купеческий караван из Таврии вернулся, еще с одной сотней мальчиков. Да по княжествам сироток выкупали». Так что, не считая народившихся, 2,5 сотни прибыло. Слышал, мальчиков в основном привечаешь. Где же на всех их невест наберешь? Как где? А соседи на что? Половцы, те охотно с нами роднятся. Да и из печенегов в этом году 3 невест сосватали. Начало положено, а там веселее пойдет. Девок у поганых берешь, детей их учишь, торговлей с собой вяжешь. На годы вперед глядишь, Михаил». Поганые. Язычники. С соседями в мире нужно жить, князь. Но быть готовым к тому, чтобы поставить на место взорвавшегося. Это-то мне в тебе и нравится. Ты как тот ежик. К тебе добром, и ты мягкое брюшко подставляешь. А как кто чего удумал, так сразу иглами щетинишься. Ладно, о том. Ткацкую мастерскую-то покажешь? А то в прошлый раз как-то не до того было». «Отчего ж не показать? Пойдем, князь!» Указывая направление и вновь откусывая от пирога, предложил Михаил. Мастерская располагалась в 3-этажном здании с высокими арочными окнами, забранными стеклом. Не тем, что прозрачное, как слеза, а матовым. Правда, от этого света внутри меньше не стало. Высокие потолки, перекрытия из массивных балок, подшитых доской. Конечно, случись пожар, и тут все выгорит дотла. Зато стены устоят, и все можно восстановить. Была мысль устроить монолитное перекрытие, но Романов от нее отказался. Угля у него, конечно, предостаточно, но спрос на цемент слишком уж велик, чтобы устраивать такие изыски. Так что он шел только на стены. Нормальная, в общем-то, практика. Едва оказались внутри, как тут же поспешили избавиться от шуб. Ткачихи и вовсе трудились в одних сарафанах. И это при том, что помещение не просто просторное, но большое. Скрип дерева, перестук механизмов, разговоры и смешки работниц. Светло, сухо и тепло. Вот так и не скажешь, что за стенами зима. «Тепло», — сообщил об очевидном князь. «Тут несколько печей, которые пронизывают все 3 этажа, да топятся углем. Пока-то все больше попусту, потому как станы лишь тут. Но потом разрастемся, глядишь, еще и тесно станет». «И сколько ткачиха может выткать полотна на таком стане за день?» «Обычного сукна 8 локтей. Если на тот же кафтан, то нить там толще, и выходит чуть не вдвое больше», — ответил Романов. «И станов таких у тебя 2 десятка». Оглядев зал, поинтересовался князь. «Да», — подтвердил воевода. «В день выходит 160 локтей. И сколько дней они у тебя трудятся в месяц?» «Ты немного неверно считаешь, князь. Стан может выдавать такое количество полотна, но уж больно он прожорлив. Пряжи на него не напасешься. Потому и ткачихи трудятся не в полную силу. Проблему эту решить пока не получается, так что в день вся мастерская хорошо как выдает хотя бы 3 десятка локтей». «А к чему тогда так много ткачих? Ну и трудились бы 4 бабы». «Как это зачем? Пусть набираются опыта, а как придет срок, так учениц примут и станут трудиться в полную силу». «И откуда ты столько пряжи возьмешь, коли сегодня ее нет?» «Про шерсть не спрашиваю, поганые тебя ею по самую маковку закидают». «Мы над этим сейчас трудимся. Бог даст, научимся выделывать много пряжи. Опять же, наладили изготовление прялок. Глядишь, половцы да печенеги частично станут поставлять уже готовую. Все легче будет. А пока валяем войлок. Но это временно. Как только разберемся с этой проблемой, то развернемся в полную силу». «Да ты эдак завалишь сукном всю Русь», — усмехнувшись, заметил князь. «Ну, это вряд ли, Владимир Всеволодович», — в тон ему возразил Михаил. «Купцам, сколь ни дай, все мало будет». Разговаривая с Мономахом, Романов все время наблюдал за его реакцией, как он воспринимает все успехи воеводы. И не родится ли в его голове решение, что пора бы тут все прибрать к рукам? Но нет, вроде бы ничего подобного не наблюдается. Да и агентура Бориса докладывает, что князь все больше занят внедрением новшеств и нездорового интереса не проявляет. И это радует. Однозначно, немалая роль в этом принадлежит тому, что Михаил не таит секреты. Во всяком случае, от русских князей. Не все, конечно, выкладывает, но и выдаваемое им мелочью не назвать. Иное дело, что далеко не все находит свое воплощение. Железный инструмент, всевозможные механизмы, новаторские способы варки железа, мастерские, оборудованные станками – все это по большей части остается невостребованным в той или иной степени. Что-то находит свое воплощение, другое так и не заинтересовывает. Вот, к примеру, прялки очень даже пришлись в тему. Или привод, если его можно изготовить из дерева, пожалуйста. Впрочем, опять же, не всегда. Сложно все с новаторством. Что тут еще сказать? Но в этом-то и беда. Как бы князья не решили исправить положение путем приватизации налаженного производства. Оно ведь как, при виде чужих успехов глазки начинают гореть. А того понимания нет, что захватив все это, сам ума можешь и не дать. «К чему тебе столько войлока? Что ты с ним делать станешь?» – вновь поинтересовался князь. «На Руси он не в чести. Сам же сказал, что увязать поганых выгодой хочу». «А они мне столько шерсти свозят, что мне ее прямо и девать-то некуда. Не выбрасывать же в самом-то деле. Эдак серебра не напасешься. А войлок он и проще, и расход шерсти больше. Что же до спроса, то он только пока не в чести на Руси», с ударением произнес Михаил. «И чем же ты думаешь удивлять народ?» «Из войлока много чего удумать можно, что окажется полезным в суровую зиму. К примеру, сапожник наш научился точать из него сапоги. Перекрещенные невесты из половчанок научили, как их затейными узорами украшать, все из того же войлока, только крашеного. Я сам предпочитаю ходить в них. Ноги не мерзнут даже при долгом нахождении в седле или на посту. Правда, обувка эта только зимняя, потому как воды боится. Нет, Михаил вовсе не изобрел валенки, хотя их тут пока и не знают. Он говорил именно о сапогах, сшитых из мягкого войлока. Получалось вполне удобно и тепло. Кроме того, валяем бурки как для пеших воинов, так и для конницы. Она и всадника от холода спасает, и коня прикроет, а при случае и постелью будет, в которой можно и на снегу спать». «А чем тебе полушубок для этого не годится?» – удивился князь. «Тем, что в случае нужды бурку можно сбросить в мгновение ока, а там и биться с ворогом, не стесняя движений. В сече ведь о холоде не думаешь, там подвижность нужна, а кровь и так огнем струится по жилам». «Ты так занятно об этом рассказываешь, что мне даже стало интересно. Сам удумал». «Подсмотрел. Сапоги у кочевников, бурку у черкесов, когда ходил в тьму таракань». Они опять вышли на мороз. Прошли на стену, где Михаил показал стоящего на посту дружинника. Владимир с вниманием осмотрел одеяние. Задал уточняющие вопросы, примерил бурку на себя. Прикинул что-то в уме и решил, что в зимнюю стужу незастегивающаяся одежда все же не так хороша, как о том рассказывает Михаил. Тот возражать не стал, просто остался при своем мнении. Потом они прошлись по мастерским, где Михаил достаточно откровенно рассказывал ему о том, чем именно и как там занимаются работники. Многое он уже показывал Мономаху, но тот просил рассказать вновь. То ли освежает в памяти, то ли пытаются поймать Романова на лукавстве. После этого посетили школу, поприсутствовали на уроке, притаившись в дальнем уголке, чтобы не мешать учителю. Способ обучения Владимира удивил. Не видел он прежде, чтобы учителя проявляли столько внимания к ученикам. Ему в свое время сунули в руки псалтырь и все больше пороли, чем поучали. Так что по большей части все сам. Тут же объясняли, помогали, поощряли. Хотя лавка для порки и корзина с розгами присутствовали. Причем, если судить по отполированной поверхности, пустовать ей не приходится. Знать не только внимание оказывают, но еще и спрашивают всерьез. Все время, пока ходил с князем, Михаила мучил один и тот же вопрос. За каким, собственно говоря, лядом Владимир Всеволодович припожаловал к нему в гости? Он был слишком рачительным хозяином, чтобы вот так запросто оставить без руководства свое княжество. В правоте своих мыслей он убедился буквально после ужина, когда они уединились в его рабочем кабинете. Как выяснилось, Владимир изначально отправился в Переяславль, чтобы затем посетить пограничный. И причина была все та же. Предложенные Романовым и подхваченная Мономахом реформы. Великий князь не стал противиться тому, чтобы его старший сын начал эксперимент в своем уделе. При условии, что это не заденет казну Киева, не ущемит его интересы и не затронет устои. Ну и дружина, ясное дело, сохранит боеспособность. Владимир Всеволодович рьяно взялся за дело. Но чем дальше он продвигался, тем больше ворох вопросов и проблем поднимался на поверхность, угрожая загубить все начинания на корню. Посоветоваться ему было не с кем, к тому же он не был столь хорошо знаком с системой ромеев, как Михаил. Конечно, у князя были воины, которые в свое время отслужили в варанге императора. Но кому из них интересно, как там живут крестьяне и каким образом формируется и содержится армия? Но если с этим худо-бедно князь еще разбирался, и процесс, что говорится, шел, то в области права все было куда печальней. Правда Ярослава Мудрого, конечно, отвечала реалиям современной Руси, но она уже не могла удовлетворить предстоящим изменениям. То есть свод законов нужно было переделывать. А вот это уже напрямую влияло на устои государства, и в первую очередь на право наследования. Кроме того, требовало серьезной и вдумчивой переработки система налогообложения. Существующая была слишком неповоротлива и неэффективна. Если воплощать в жизнь переустройство Руси, то и порядок сбора податей нужно менять. Со всеми этими вопросами Мономах и приехал к Романову. Причин тому было три. Первое. Михаил обладал недюжинной памятью, изучал книги и трактаты по римскому и царьградскому праву. Вторая. В его своеобразном взгляде на привычные и кажущиеся незыблемыми вещи, понятия, обычаи и устои. Ну и третья. В способности подмечать то, что у всех на виду, но от чего-то остается никем не замеченным. Признаться, время, прошедшее после их последней встречи, Михаил провел вовсе не бесполезно. В перерывах между всплесками бурной активности, которыми был так богат прошедший год, он находил время и для того, чтобы заниматься вопросами будущего реформирования. Что-то со временем само всплывало из памяти, до чего-то он додумывался, сталкиваясь с тем или иным вопросом. Словом, ему было что предложить князю, и немало. Иное дело, что многие наработки вновь начали разбиваться о реалии современной Руси. Не сказать, что вдребезги, но все же претерпевали значительные изменения. Кое-что из разбитого Мономахом в прошлый раз обрело новые доводы и, укрепив позиции, вновь было представлено князю на суд. Словом, им предстояло несколько дней серьезного мозгового штурма. И именно за этим сюда пожаловал Владимир. А не за тем, чтобы полюбопытствовать успехами воеводы, да пооблизываться на его высокие доходы.